Фридман, Шахицкий и Егор с Вячеславом вернулись в кают-компанию, где их терпеливо ждали остальные. Все видели из окна, как инфицированный на тракторе сбил модуль электростанции, обесточив дом. Последний дом, где оставалось электричество. Теперь же у них появилась новая проблема. Тепло быстро покидало строение, столь гостеприимно приютившее их на несколько последних часов. Катя Сметкина, проснувшись от холода, присоединилась к своим спутникам, сняв повязку с глаз. После капель Шахицкого она почувствовала себя лучше и радостно сообщила, что зрение к ней практически вернулось. Однако ее веселость как рукой сняла, когда она узнала, что произошло, пока она спала. «На станции больше не осталось ни одного обогреваемого помещения», — сказал Фридман. «Видимо, все дело рук тех уродов-психопатов. Хотя... А, это уже не важно». Он покосился на Шахицкого, и тот угрюмо кивнул в знак согласия. «Через полчаса в кают-компании будет холодно, как снаружи, поэтому одевайтесь потеплее». Молодые люди не заставили себя долго ждать и, одевшись, снова окружили профессора, ожидая от него дальнейших указаний. Никто пока и не собирался покидать кают-компанию, потому что пейзаж за окнами заметно потускнел и повалил густой снег. «Сразу говорю, что оставаться на месте никакого резона нет», — заявил Герман. «Снаружи резко понизилась температура. Если будем сидеть здесь, то просто замерзнем». «А если разжечь костры?» — подал идею Вячик. «И что будем жечь?» — скептически спросил Фридман. «Пластиковую мебель, железные столы, фанеру из бакелитовой смолы. Ну, есть еще книги в библиотеке». «А что, давайте хоть книги», — оживился Шумилов. «Надолго не хватит», — усмехнулся профессор. «Ситуация усложняется еще и тем, что у нас нет ни одной целой радиостанции». «Тогда что делаем, босс?» — спросил Егор. «Нам остается одно». Герман посмотрел на брезентовый сверток, до сих пор лежавший на столе. «Снова встать на лыжи и продолжить путь на полюс». «Полюс недоступности?» — сострил Шумилов. «Вы в своем уме, профессор? Нам надо возвращаться на ледовый аэродром». «Да, я лично с ним согласен», — подал голос Шахицкий. «Нам надо возвращаться, поскольку помощи ждать неоткуда. Это будет не просто без Царицына, но все же хоть какой-то шанс выжить. И потом мы на дрейфующей льдине, как ты знаешь, и, наверное, уже значительно удалились на юго-восток. Дорога на север на лыжах займет несколько дней, и это безумие». «Ну, может быть, нам остаться здесь?» — тихо сказала Лена. «На аэродроме заметят, что мы не выходим на связь, и пришлют за нами вертолет». «Сомневаюсь», — ответил Шахицкий. «Когда на станции начался весь этот кошмар, было принято решение вначале не докладывать о ЧП. Это непростая СП. Есть секретная директива». Аркадий осекся, поняв, что сболтнул лишнее. «Ну, продолжайте, доктор», — сказал Егор. «Что там у вас за секреты?» «Присадка», — произнес Дмитрий, и все одновременно с удивлением посмотрели на него, а он не сводил глаз с Фридмана. «Ты о чем, Димон?» — спросил Егор. «Профессор, я помню о данной мной расписке, но, по-моему, когда речь идет о жизни и смерти, можно пренебречь военными секретами». Профессор, поигрывая скулами на лице, пронзил Дмитрия суровым взглядом. «Становится холодно», — пожаловалась Люба, ежась в своем пуховике. «Так что за присадка?» — спросил Вячик. «О чем вы вообще?» Фридман переглянулся с Шахицким. «А что, если нам действительно ей воспользоваться?» «Погодите-ка, ребята!» — воскликнул Егор. «Мне кажется, я начинаю понимать. Вы что, испытывали тут какую-то биологическую дрянь, которая обернулась вспышкой инфекции? Димон, поправь меня, если я не прав». «Твоя правда», — кивнул Дмитрий. Казалось, Фридман не слушал молодых людей и, повеселев, смотрел на Шахицкого все с тем же интересом, как будто его посетила какая-то светлая идея. «Аркадий, образец в порядке?» Микробиолог, потупив взор, покачал головой. «Нет, Герман, образец опасен. Мы не имеем права использовать его на людях». «Так ты мне солгал? Не было никакого тюленя? Киреев был прав насчет тебя?» «Я не знаю, что тебе сказал Киреев», — проговорил Шахицкий, «но за последние часы я многое переосмыслил. Они ведь хотели прикончить всех нас не ради забавы, а чтобы инфекция не переселилась отсюда, с этой льдины, на континент». «Постойте, доктор», — сказал Егор, — «но вы-то целы и невредимы. Вы-то эту заразу не подцепили, значит, она не так опасна, как кажется». «Да, Аркадий», — согласился Фридман, скривив губы в усмешке. «Ты действительно выглядишь очень неплохо. Даже будто помолодел. Так иногда бывает с носителями инфекций». Все с любопытством уставились на Шахидского, ожидая, что он снова чем-то парирует в этой научной перепалке. Однако он промолчал. «Знаете что, уважаемые ученые, — громко сказала Черковская, — я не собираюсь испытывать на себе никакие ваши образцы. Так что и не пытайтесь. Лучше замерзнуть, чем стать такими, как те, двинутые на снегоходах». «Я тоже», — поддакнули Лена с Любой в один голос. «А я тем более», — сказал Дмитрий. «Просто знаю об этом не понаслышке. Военные, видимо, все никак не успокоятся. Для них биологическое оружие все равно, что опасная игрушка. Наверное, кого-то из генералов там наверху такие забавы возбуждают». «Мне послышалось, генералов?» — сострил Вячик, и все поддержали его шутку, нервно хохотнув. Катю Сметкину, впрочем, этот скабрезный юмор ничем не зацепил. Пока шел этот путанный разговор, она незаметно отодвинулась подальше от всех в самый дальний сумрачный угол, потому что дикая боль неожиданно вернулась к ее воспаленным глазам с утроенной силой. Даже скудный свет ненастного полярного дня в этот момент крайне неприятно подействовал на глаза, так что ей снова пришлось их зажмурить, хотя еще минуту назад она не испытывала никаких проблем. Это было похоже на какой-то внезапный приступ. Как только она закрыла глаза, у нее закружилась голова, к горлу подкатила тошнота, и, теряя сознание, она сползла по стене на пол. Заметив это, Черковская с криком бросилась ей на помощь. Следом подбежал и Фридман, перевернув девушку на спину и пальцами осторожно приподняв ей веки. То, что он увидел, ему крайне не понравилось. Радужная оболочка изменила свой цвет на какой-то мутно-бледный, почти молочный, причем это произошло сверхъестественно быстро и уж точно не могло быть обычным симптомом снежной болезни. Тут было что-то не так. Он легко пошлепал ее по щекам, пытаясь привести в чувство, и громко спросил: «Очнись! Ты меня слышишь?» Катя, встрепенувшись, открыла глаза, неожиданно громко засмеялась и плюнула ему в лицо. Это вызвало оторопь у всех, кто был рядом, и они инстинктивно отодвинулись подальше. Фридман изумленно смахнул со щеки слюну, но по-прежнему крепко ее держал. Внезапно Катя изменилась в лице и жалобно проговорила: «Где все? Я ничего не вижу. Глаза жжет. Меня кто-то ошпарил кипятком. Боже, как жарко! Я вся горю!» Она с силой оттолкнула профессора от себя и попыталась подняться без посторонней помощи. «Ей жарко?» — произнес Павел, которого уже давно начала сводить судорога от холода. «Где дверь?» — взвыла Сметкина голосом слепой ведьмы из гоголевского Вия, медленно двигаясь вдоль стены, поскольку действительно полностью ослепла. Ей никто не ответил, и девушка неожиданно зарычала, будто какой-то озлобленный зверь. Никто не посмел прийти к ней на помощь. Все были испуганы столь неадекватным поведением и просто наблюдали, что она будет делать. Когда она снова повернулась к ним лицом, всем показалось, что цвет радужной оболочки глаз стал теперь уже каким-то снежно-белым, точно шарики из обледеневшего снега, магически пугающим, словно у настоящей ведьмы. Наконец, нащупав дверь, девушка шагнула в предбанник, а потом, толкнув входную дверь, вышла из здания. Фридман в недоумении последовал за ней, хотя останавливать ее у него почему-то не возникло никакого желания. Оставшиеся в помещении молодые люди выглянули из окна и в изумлении увидели, как она прошла мимо, сбрасывая с себя пуховик. Продолжая сдирать с себя верхнюю одежду и двигаясь теперь даже увереннее, чем прежде, как будто попав в более знакомую среду, вскоре она скрылась из виду в снежном вихре, подобно жуткой снежной королеве. «Что это было?» — озадаченно спросил Егор. «По-моему, она просто инфицирована», — невозмутимо ответил Шахидский самым обыденным канцелярским тоном. «Просто инфицирована», — передразнил его Дмитрий. «Ее надо вернуть. Так идите и возвращайте». «Вы поплатитесь за все это, доктор», — сказал Егор. «Вы заварили эту кашу. Вы будете и...» Он умолк, потому что в комнату влетел Фридман, набросившись на микробиолога с криком: «Совершенно точно! Он будет и отвечать!» Ученый яростно схватил коллегу за ворот куртки, едва не сбив его с ног. «Давай выкладывай, что за капли ты и закапал в глаза! Что ты тут мутишь, тварь?» Он выхватил из кармана пистолет, нацелив его в испуганное лицо Шахицкого. «Она замерзнет, бедняжка», — проговорила Лена, всматриваясь в снежную бурю за окном. «Инфицированные не чувствуют холода», — ответил Шахицкий и тут же получил за это сильный удар рукоятью пистолета по лицу. После этого Фридман оставил его в покое, задыхаясь в исступлении. Он схватил со стола брезентовый сверток и яростно закричал. «Всем забираться в дорогу! Встать на лыжи! Мы выходим через 5 минут! А этот...» — он махнул рукой на Шахицкого. «Пусть остается здесь, подыхать!» «И куда мы идем, профессор?» — с наигранной учтивостью осведомился Егор. «На Северный полюс! Это приказ!» «Простите, профессор, но, по моему скромному убеждению, вы больше не можете нами командовать», — тем же ровным тоном заметил сибиряк. «Ситуация вышла из-под контроля». «Да», — кивнул Дмитрий. «Вполне возможно, что все мы заражены. Или скоро будем. Вот как она, например», — он указал пальцем в окно, за которым, впрочем, уже никого не было. «Хорошо», — ответил Фридман. «Вы вольны распоряжаться своими жизнями. В конце концов, все взрослые люди. Можете оставаться. Или двинуть назад. Но, может быть, у меня найдутся единомышленники. Кто пойдет со мной?» Все молчали. Никому не хотелось рваться за старым профессором сквозь стужу, ледяной ветер и высокие торосы на полюс. Хотя сидеть на месте теперь тоже никому не казалось наилучшим выходом из ситуации, поэтому все медлили с ответом. «Поймите, что у нас будет больше шансов вернуться на Землю на полюсе, чем здесь, или если бы вы двинулись назад. На это у вас нет необходимых знаний, так что остается сидеть на месте и несколько дней ждать помощи. Но за это время, если продолжится такая погода, вы все замерзнете. Вы тут просто пропадете». «Мы уже и так почти пропащие, профессор», — ответил Егор. «Поэтому я остаюсь. Девчата, вы со мной? Двинемся обратно?» Сибиряка поддержали все, кроме Вячеслава. «А ты-то куда?» — удивился Егор. «Я с боссом», — усмехнулся Шумилов. «Ведь взять Северный полюс — моя заветная мечта». «Вячик, не дури», — сказала Света. «Я чувствую, что помощь скоро будет. Не знаю почему, но я это чувствую». «Это мое окончательное решение», — твердо ответил Вячеслав. Профессор с улыбкой хлопнул его по плечу и развернул сверток. Внутри оказался металлический штырь примерно в метр длиной с остро заточенным концом из какого-то закаленного металла, к которому был прикреплен ярко-синий флаг с позолоченной надписью «Норд». «Это знамя мы установим на вершине мира, Вячеслав. Прихвати с собой карабин, парень. Скоро мы выдвигаемся». «Оставим карабин им», — отмахнулся Шумилов. «Мне он не нужен». «Твое благородство неуместно. Оружие необходимо хотя бы для защиты от белых медведей. Впрочем, у меня есть пистолет. На двоих нам хватит. Иди за мной». Захватив из предбанника лыжи с палками, они вышли из кают-компании. Около минуты оставшиеся в помещении молодые люди переглядывались друг с другом в гробовом молчании. Первым из оцепенения вышел Егор. Никому не говоря ни слова, он бросился в сторону смежных помещений. Послышались его удаляющиеся шаги, затем какой-то непонятный шум и грохот. Через 5 минут он вернулся с лицом, выражавшим крайнюю досаду. «Жечь действительно совершенно нечего, кроме нескольких книг», — сказал сибиряк. Он обвел всех суровым взглядом и веско продолжил. «Короче так, командовать парадом буду я. Но это не значит, что вы должны слушать меня как Господа Бога. Если у кого есть что сказать или посоветовать, говорите. Нам всем надо собраться. У нас в данных обстоятельствах лишь 2 варианта. Остаться, уснуть и умереть, или попытаться выжить. Оставаться в доме нельзя, нам нечем согреться. Остается одно — возвращаться на ледовый аэродром. Я не знаю, как мы доберемся, но надо шевелить конечностями, и, возможно, удача нам улыбнется. Доктор, — он посмотрел на Шахицкого, — вы с нами?» Микробиолог, почесывая ушибленную челюсть, хмуро кивнул. «Только прежде прикончим 3-го шизоида на снегоходе». Сибиряк решительно взял в руки сайгу и улыбнулся. «Странно, мне как будто становится теплее». «Серьезно?» — спросил Дмитрий, подозрительно глядя на него. Светлана взяла 2-й карабин, трофей, оставшийся им от убитого Егором инфицированного, и, почувствовав на себе заинтересованные взгляды, пояснила. «Не смотрите так, я умею обращаться с огнестрельным оружием». «Больше оружия нет?» — спросил Егор у Шахицкого. «Я разве не говорил, что больные твари забрали все оружие себе?» — проскрипел микробиолог. А большую часть, наверное, вообще выкинули в океан. Ну, хоть что-нибудь, напоминающее оружие. Что-нибудь. Вы имеете в виду ножи? Спросил Аркадий. Так их полно на кухне. Впрочем, он направился к металлическому шкафу, стоявшему в углу, открыл и достал какой-то длинный причудливый металлический предмет. «Не хотите ли воспользоваться мотобуром?» — усмехнулся Шахицкий. «Оставьте себе». «Ладно». Егор посмотрел в окно. «Кажется, ветер становится тише. Надо помаленьку выдвигаться. Наденем черные очки, как завещал нам профессор, и двинемся в путь». Он сунул руку в карман пуховика за светофильтрами. Неожиданно из кармана выпала еще одна пара защитных очков, и все с удивлением уставились на них, будто на что-то в высшей степени диковинное. Изумление отразилось и на лице самого Егора. Он поднял их с пола и обвел всех недоумевающим взором. «Это же очки Кати!» — воскликнула Лена. «Откуда они у тебя?» «Да, точно!» — поддакнула Люба, не отходившая от своей подруги ни на шаг. «Ее бинокуляры!» «А сказала, что потеряла!» «Действительно, очень странно!» — проговорил Павел с интересом, глядя на сибиряка. Шахицкий застыл в нелепой позе с мотобором в руках, не понимая, чем вызван столь сильный интерес молодых людей к очкам. Глаза Егора округлились, и он удивленно произнес: «Да я сам не знаю, откуда они у меня. Серьезно, ребята, как будто кто-то подкинул в карман». «Положи оружие», — тихо, но твердо сказала Света, держа сибиряка на прицеле своего карабина. Егор посмотрел на нее с еще большим изумлением, чем минуту назад, когда увидел чужие очки. «Ты рехнулась! Я их не брал, говорю же! Мне их подкинули! Наверное, пока пуховик висел в предбаннике. Какого хрена мне было брать чужие очки? Приколы ради?» «И все же, я думаю, будет лучше, если ты на время передашь ружье, ну, скажем, Павлу», — ответила Света. «Среди нас убийца радиста, если ты еще не забыл. И ты вроде бы теперь под подозрением, Егор». «Слушай, трахнутая дура! Мы все на волоске от гибели!» — взревел мужлан, надвигаясь на нее, как глыба из неотесанного камня. «И ты еще будешь сейчас тянуть одеяло на себя? Может, возьмешь и лидерство в свои руки? Помнится, профессор говорил, что убийцей может быть и любая из баб. Так что давай сделаем по-другому. И Павлуша пока походит с твоей сайгой на всякий пожарный». В ответ прозвучали не слова, а выстрел. Пуля пробила пол у самых ног сибиряка. Егор застыл, как вкопанный, заметив отверстие в полу в каких-то 10 сантиметрах от подошв своих ботинок. «Чокнулась!» — заорал он, вскидывая ружье. Однако в следующий момент Павел и Дмитрий, словно сговорившись, сбили его с ног. Сибирский верзила боролся с ними около минуты, но Света пришла на помощь, скрутив ему руки мотком найденной наспех веревки. Шахицкий так и не сошел с места, наведя на Егора шнек мотобура, как будто собирался всерьез применить его в случае необходимости. Мужчины поднялись, запыхавшись, оставив связанного сибиряка на полу. Павел поднял его карабин, кивнув Свете. «А теперь скажи мне, Светик», — пробасил Егор, злобно глядя на нее из-под лобья, «Павлу ты доверяешь только потому, что ему не подкинули в карман чужие очки, чтобы внести в нашу команду раздор и лишить моего лидерства. Кто из вас, скажите мне, способен взять на себя ответственность за других здесь, в этих гребаных полярных условиях?» «Если доверят, могу взять и я», — ответила Черковская. «Крутая девочка! Что собираетесь делать?» «У тебя не спросили, сибирский валенок», — рявкнул Павел, замахнувшись на него прикладом карабина, но выразительный жест Светланы заставил его остановиться и не нанести серьезный удар. «Не надо», — воскликнула девушка. «Если кто-то и собирался внести раздор, ему это не удастся». «Развяжите меня», — проговорил Егор. «Наверное, мы так и сделаем», — ответила Света. «Но при одном условии. Если ты раз и навсегда оставишь свой командный тон». «Окей, босс», — с усмешкой сказал сибиряк. «Я даже не буду лезть в начальники. Теперь ты тут главная. Ты лидер». «Дело не в лидерстве», — произнесла Черковская, — «а в спокойствии. Опять же, как завещал наш профессор». «Что-то все взяли моду говорить о нем, как об усопшем», — проговорила Лена. «А он ведь тоже хочет выжить, как и все мы». «Ветер действительно стихает», — заметил Дмитрий, посмотрев в окно. «Неужели нам повезет, и буря кончится?» «Погода на полюсе всегда непредсказуемая», — сказал в ответ Шахицкий, направляясь к выходу. «Кончайте дурачиться и выходите. Скоро в помещении все покроется инеем». «Развяжите его», — сказала Света. а ты учти, что мы за тобой следим». «А то как же!» — ухмыльнулся Егор, поднимаясь. «Теперь я сама скромность, босс». По очередности спортсмены неторопливо и неохотно покидали строение кают-компании, забрав с собой лыжи и все вещи, с которыми пришли сюда некоторое время назад. Последним с мотобуром наперевес вышел Шахицкий, плотно прикрыв за собой дверь, как будто внутри еще оставался кто-то живой, и окинув постройку последним прощальным взглядом. Ветер уже не обжигал кожу так, как раньше, и снег не валил с крыш домов, слепя глаза. Даже небо словно просветлело, хотя и не до конца, оставаясь еще серым, точно пепел. В этот самый момент из здания лаборатории выходили Фридман и Шумилов. Герман махнул им рукой на прощание, и с рюкзаками за спиной, встав на лыжи, они вскоре скрылись из виду. «Что им понадобилось в лаборатории?» — произнес Павел. «Мне кажется, я знаю», — ответил Шахицкий. «Герман решил таки найти образец, и, судя по его бодрому виду, я думаю, он его нашел». «Опять вы про этот чертов образец», — сердито проговорил Егор. «Ну и пусть они катятся на свой полюс, а мы возвращаемся». Он осекся, потому что увидел, как из-за близлежащего дома появился странный силуэт. Он приближался, пошатываясь, будто пьяный, и вначале никто из молодых людей не узнал в нем знакомую девушку. Лена с Любой одновременно издали вопль, в котором смешались сочувствие и страх. Слепая девушка, видимо, расслышав его, ускорила шаг и теперь двигалась прямо на группу лыжников, застывших на небольшой площадке в самом центре полярной станции. Рядом стоял трактор с разбитым боковым окном, в раскрытую кабину которого уже намело много снега. Чуть поодаль, уткнувшись передней разбитой лыжей в стену одного из бакелитовых строений, стоял также занесенный снегом двухгусеничный буран, поврежденный при столкновении, а перед самой кают-компанией — исправный снегоход Киреева. Все предметы были в том же положении, в каком их и оставили. Все выглядело вполне естественно, кроме этой стремительно приближающейся фигуры ослепшей девушки. Пуховика и верхней одежды на ней не было, и все с изумлением уставились на ее обнаженную упругую грудь и розоватые пятнышки заостренных точно жало сосков. Ее лицо исказило какая-то жуткая гримаса, то ли боли, то ли ярости, которая, видимо, толкала ее вперед, и шла она, подобно бездушному роботу, расставив руки со скрюченными пальцами в стороны. Судя по всему, девушка неплохо ориентировалась в пространстве при помощи обострившегося слуха, в то время как с ее глазами произошли чудовищные метаморфозы. Теперь они как будто состояли из одних белков, лишенных признаков зрачков и радужной оболочки. Молодые люди не стали дожидаться, когда она натолкнется на них, и брезгливо разошлись в стороны, интуитивно стараясь не выдавать свое присутствие лишним шумом. Лишь один Шахицкий остался стоять как вкопанный, глядя будто под гипнозом в мертвые глаза зараженной. «Доктор!» — окликнула его Света, и тот вздрогнул, будто выйдя из транса. Катя, крадучись, приближалась к нему, почти безошибочно выбрав направление, словно чувствовала близость микробиолога при помощи какого-то внутреннего шестого чувства. В ее поступе и движениях рук угадывалось что-то нечеловеческое и хищное, и когда между ними оставалось не более 3 метра, она осклабилась, будто дикий голодный зверь, пробормотав что-то бессвязное и угрожающее. Лишь в этот момент Шахицкий вспомнил о своем оружии. Он дернул тросик акселератора, пытаясь завести мотобур, но агрегат не подавал признаков жизни. Отступая, микробиолог продолжал энергично производить манипуляции с мотобуром, пока с очередной попытки тот все-таки не завелся. Слепая девушка бросилась прямо на рокот мотора буровой установки, напоровшись оголенным животом точно на вращающийся острый шнек. За секунду он прошел через ее плоть насквозь, войдя будто нож в масло. Кровь вперемешку со шметками внутренности хлестала в разные стороны, пока Шахицкий не отключил бур и не извлек его из тела несчастной. Все в остолбенении смотрели, как их бывшая обезображенная спутница упала на снег, плавящийся от обилия горячей крови, хлынувшей из сквозной раны диаметром почти в 20 сантиметров. Шахицкий попытался стереть с лица жирные капли темно-красной крови, но размазал ее еще больше по гладко выбритым щекам. Мотобур завалился на побагровевшем белом льду, выпав из рук доктора. «Они все заражены», — пробормотал микробиолог, растерянно обведя взглядом расступившихся спортсменов. «Все покойники. Все». «Все нормально, доктор», — произнес Егор со вздохом. «Она была уже не человек». Света подняла глаза, различив в белой пелене еще один приближающийся силуэт, но уже не человека, а машины. Снегоход, мерцая тусклым светом передней фары, мчался к ним, рассекая передней лыжей усыпанный снегом лед. Павел тут же вскинул ружье и выстрелил, не прицеливаясь в сторону машины и ее водителя, пригнувшегося над лобовым щитком от встречного ветра. В ответ на выстрел снегоход резко ушел в сторону, но тем не менее не сменил курс на станцию. Павел выстрелил снова, теперь уже более прицельно. Света тоже навела на машину дуло своей сайги, но решила подпустить чужака поближе, чтобы не тратить патроны, которых было не так-то много в запасе. После третьего выстрела Павла снегоход притормозил. Вначале показалось, что водитель ранен, но, вероятно, он что-то обдумывал, стараясь оценить ситуацию. Наконец он вскинул руку вверх с предметом, напоминающим очень длинный массивный револьвер, и выстрелил в небо. Вверх взмыла ослепительно красная сигнальная ракета. «Стойте!» — крикнул Егор. «С этим парнем что-то не так!» Человек с ракетницей слез со снегохода, отчаянно зажестикулировал и что-то закричал. Света вскрикнула от радости, едва не выронив ружье. Ей показалось, что она узнала этого мужчину. Заметив, что спортсмены стоят в нерешительности, человек, на всякий случай подняв руки над головой и тем самым демонстрируя свои самые мирные намерения, сделал несколько осторожных шагов. И теперь для Черковской уже не оставалось сомнений в том, кто это был. Она узнала этого парня, второго пилота Хаски. Она помнила также его имя, вот только с фамилией было сложнее. Как там его? Манченко? Харченко? Или Макарченко? Бесспорным было одно. Молодой летчик появился словно в ответ на ее неосознанные ожидания и мольбы о помощи как нельзя вовремя, точно супергерой из какого-то фантастического боевика. Казалось, и сама природа смилостивилась над ними. Буря стихала, небо прояснялось, и сквозь стремительно рассеивавшиеся тучи все сильнее начинал бить солнечный свет. Макарченко с соназом в руке подошел к ожидавшим его спортсменам и улыбнулся Свете. «Думал, вы меня прикончите, хреновы биатлонисты!» «Ты откуда?» — спросил Егор. Взгляд Эдуарда ненадолго остановился на изуродованном обнаженном теле инфицированной девушки, а затем бегло прошелся по лицам всех присутствующих, ненадолго останавливаясь на каждом. В его глазах мелькнула какая-то тревога, когда он понял, что того, кого он ожидал увидеть, в их группе нет. Он достал из кармана фотокарточку мужчины, показав ее всем лицевой стороной вблизи. «Где этот человек?» Прищурившись, Света секунду изучала фото, после чего с удивлением сказала: «Это же Вячик». «Точно, Шумилов, он самый», — согласился Егор. «Так где он?» — повторил вопрос Макарченко, пристально глядя на Свету. «Зачем он тебе нужен?» «Он убийца». На некоторое время воцарилась напряженная тишина. Молодые люди с удивлением переглядывались, не находя слов, чтобы выразить эмоции, изрядно притупленные последними отнюдь не самыми заурядными событиями, к которым неожиданно прибавилось осознание того, кто столь долго и умело скрывался среди них, прикрываясь невинной личиной. «Вот тварь!» — не сдержался сибиряк. «А меня-то чуть не шлепнули из-за него!» «Ну!» — Эдуард едва не закричал. «Он ушел с Фридманом», — сказала Света. «Как давно?» «Минут 10 назад». «Далеко не уйдут. Мы нагоним их на снегоходе». «Ну, тогда погнали», — произнес Егор, однако его тут же оттолкнула Черковская, подхватив Макарченко под руку. «На снегоходе ведь только два места, верно?» — сказала она, подмигнув летчику и закидывая за плечо дробовик. Эдуард кивнул и посмотрел на остальных. «Быстро собирайтесь и идите к вертолету», — сказал пилот, указав в том направлении, где, как ему казалось, он в последний раз оставил Ми-8. «Разбираться, что тут произошло, будем после». Неожиданно Шахицкий сделал несколько шагов назад, схватившись за голову, издал какой-то нечленораздельный вопль и бросился в противоположную сторону, в открытую заснеженную пустыню. «Что с ним?» — спросил Эдуард. Егор лишь пожал плечами. Из толпы вырвался Дмитрий и со всех ног бросился за микробиологом, крикнув своим спутникам: «Я догоню его!» Молодые люди в молчании проводили взглядом две быстро удаляющиеся на белом фоне фигуры. В этот момент солнце снова робко показалось на небосводе, позолотив безграничный снежный покров и выхватив из серого полотна тающих туч нежный лоскут ярко-голубого цвета. Дмитрий нагнал доктора лишь спустя 5 минут. Они оба задыхались от бега и с минуту стояли друг напротив друга, откашливаясь и отхаркивая слюну. Шахицкий с засохшими потеками крови на лице выглядел немного пугающе и жалко. В его глазах застыл какой-то животный испуг и опустошенность. «Доктор, пойдемте назад», — отдышавшись, сказал Дмитрий. «Помощь пришла. Мы вернемся домой». Аркадий, поджав потрескавшиеся губы, покачал головой. «Нет. Мне нет возврата. На мне кровь». Он с безумной улыбкой провел рукой по лицу. «Невинная кровь. Дело в том, юноша, что мы не имеем права возвращаться. Эксперимент вышел из-под контроля. Я чувствую жар. Это очищающий огонь. Мне уже не холодно, парень. Мне не холодно». Он повернулся и сделал всего несколько шагов, обогнув возникший на пути высокий торос, как вдруг провалился в узкую расселину во льду, на которую Дмитрий вначале не обратил внимания. Раздался всплеск воды, короткий вскрик, и все стихло. Молодой человек подбежал к краю льдины, осторожно заглянув вниз, где проглядывала полоса темной воды в метр шириной. С ее поверхности уже сошла рябь, и от тела доктора не осталось ни следа. Безмолвные воды Северного Ледовитого океана поглотили его навсегда.